Глава 12. Срочный выезд. У ворот особняка с внутренней стороны стояла доставленная корзинка с обедом. Вообще-то могла и снаружи постоять, в благополучном квартале никто бы ее потрошить не стал. Но колокольчик, купленный на базаре, Иринка все-таки сразу подвесила на пустой крюк, как и обещала любопытному пацаненку из трактира. Дернула цепочку и улыбнулась, услышав чистый перезвон. Затем настала пора хозяйственных хлопот. Постирать в ванне вместо таза постельное белье и все обновки. Мало ли кто их до нее мерить на голое тело и пальцами хватать пытался. По-быстрому завершив постирушку, Иринка развесила все на просушку по широким кустам едоцвета. Зрелище вышло сюрреалистическим. Особенно колоритно смотрелась неделька на одном из кустиков близ бунгало, будто его специально нарядили к неведомому празднику. Посмеиваясь, девушка подхватила корзинку и спустилась в подземелье. Есть суп на кровати не хотелось, а единственный нормальный высокий стол пока имелся только в кабинете покойного лора Шипоцвета. Еда из трактира, благодаря толщине стенок горшочков и обертке из войлока, оставалась в меру горячей. А на вкус опять оказалась выше всяких похвал. Поев и поделившись с Марусей, змейка сегодня изволила откушать супа, Иринка вымыла посуду и убрала в пустую корзинку. Только пару яблок на столе оставила для перекуса. Поднявшись из личных подземных владений попаданка, прежде чем предаться часику блаженного ничего не делания, решила вернуть корзинку к воротам. Эмоцион после обеда, и под руками ногами ничего путаться не будет. Ловкость-то теперь у нее, может, и вампирская, но внимательность точно человеческая. Споткнуться обо что-нибудь легче легкого. Иринка неспешно шествовала по мягко пружинищему ковру едоцвета, точно беспечная красная шапочка по лесу, не ведающая о поджидающем ее сером волке. Впрочем, реши, какой острозубый хищник подзакусить милой светловолосой девушкой, его ждал бы серьезный ядовитый облом. Маруся, как обычно, притаилась на груди хозяйки, даже не прикрытая плащом. Если не заниматься пристальным осмотром, красавица-змейка на змею не походила совершенно. Больше на миленький шарфик Боа. Когда-то у Иринки был почти такой же, только зеленого цвета, когда она экспериментировала с цветом прически и становилась то розовой, то зелененькой, то фиолетовой. Перламутровой быть прежде не приходилось, шанс выпал только сейчас. Стук копыт, звон упряжи, лошадиный всхрап, истошный звон подвешенного колокольчика и решительная барабанная дробь ударов в ворота, раздавшиеся спустя секунду, слились в симфонию большой спешки. Заинтересовавшись, Иришка опустила корзинку на землю и чуть приоткрыла калитку. На мостовой стоял всклокоченный старик с бешено сверкающими глазами. А за ним виднелась роскошная черная карета с золотыми узорами и четверка лошадей. Самым спокойным среди публики был привычно подремывающий кучер на облучке средства передвижения. «Ты принадлежишь к роду темного искуса. Грапос не ошибся?» Вместо ясных дней и звездных ночей лора и собственного представления сходу набросился на Иринку старикан в шикарной широченной хламиде, шитой золотой нитью. Но гнева или страха в его хриплом голосе не было, лишь истовая надежда из тех, когда катастрофа почти свершилась и от бездны краха отделяет лишь соломинка веры в чудо. Скрывать свое происхождение попаданка не очень-то хотела. Скорее не собиралась афишировать, чтобы слухи об ее пристанище да любящей родни не докатились. Но раз вопрос был задан в лоб, то девушка ответила. «Да?» «Следуй за мной, Лорра». «Куда?» — опешила Иринка. Вроде старик не походил на стражника или дознавателя, а инквизиции так таковой ни в провинции Мелад королевства Дилмар, ни вообще в людских землях не существовало в принципе, как и охотников на вампиров. Повсеместно, кажется, бродили лишь чистильщики, охотники на монстров. «Селарик умирает», — выпалил старикан, пытаясь через щелку калитки вцепиться в руку Иринки и поволочь за собой. «Я вашего Седрика не трогала», — выдирая руку, открестилась Иринка, подавив в себе желание завопить это все Волан-де-Морт. И прикидывая, можно ли захлопнуть калитку перед носом ненормального детка, или лучше заорать, вызывая стражу. «Селарик, сын наместника Келдерета. Отравлен. Ты можешь его спасти», — торопливо объяснил, совершенно ничего не объясняя взъерошенный старикан. «Лор будет щедр». «Я не лекарь», — попыталась возразить попаданка, до которой дошла причина спешки и всклокоченного вида деда. Если бы не встрепанный облик, то он выглядел бы очень благообразно. Тонкий нос с едва заметной горбинкой, тонкие ниточки морщин, лучистые глаза, мягкие серые кудри волнами до плеч. Дорогой плащ, скрывающий еще мощную, неусохшую фигуру. Только из-за седины визитера и можно было записать в старике. «Я Дешуран, личный лекарь семьи наместника, но помочь не в силах. Твой дар — последняя надежда», — взмолился собеседник. О чем он толкует, Ивкина не понимала, но зато видела четко. Старикан от своей идеи фикс не отступится. Или она поедет с ним добровольно, или он на помощь кучера кликнет и в четыре руки взломает калитку и попробует спеленать несогласную кандидатку в лекаря. Если же Маруся вмешается, то трупов перед особняком будет два. И вряд ли кор стражей Райха будет рад доставить в мертвячую еще и этих типов, каким-то образом связанных с местной элитой. Кстати, маскарадница на все пляски с конями у ворот вообще никак не реагировала. А значит, ни малейшей угрозы для двуногой подруги не видела. Так что, взвесив на весах размышления еще два трупа и непонятную поездку в неизвестном направлении, в чужом средстве передвижения, Иринка сдалась, выбрав из двух зол теоретически меньшее. Если все пойдет не так, то трупы лучше делать не у собственных ворот, а где-нибудь подальше. Но на маньяка старик вроде не походит. Правда, маньяки на маньяков вообще не походят, о чем единогласно свидетельствовал личный и общественный опыт. «Поехали. Только объясните, наконец, почему вы решили, что я кого-то могу спасти?» — спросила девушка. «Я веду речь о способности к нейтрализации ядов слюной вампиров вашего рода», — начал вещать Дешуран, вроде бы галантно подсаживая выманенную за ворота жертву в карету, а на деле едва не подпихивая ее для ускорения процесса с поразительным проворством, будто не парой, а как минимум четырьмя конечностями действовал. «Склонен здесь согласиться с мнением Шемиора-летописца. Сей родовой талант способствует выживанию темных искусителей как вида. Ведь ваш вкус в еде столь прихотлив». Карета между тем сорвалась с места и, нарушая все мыслимые ПДД Мелада, понеслась по мостовой под залихватский свист язычное гиканье резко переставшего клевать носом кучера. А вот с этого места поподробнее. Мысленно потерла руки Иринка и взялась за интеллектуальное потрошение, то есть экспресс-допрос лекаря. Пребывание того в состоянии крайнего нервного возбуждения отлично легло на намерение попаданки разговорить специалиста. К концу недолгой поездки Иринка была готова расцеловать помирающего Селарика за то, что тот вздумал помирать, а ей выпал шанс поболтать со знающим человеком. Хотя при ближайшем рассмотрении человеком Дешуран не оказался. Он был нейдлаем, о чем свидетельствовал чуть голубоватый отлив кожи лекаря и лишняя пара рук, прятавшаяся средь обширных складок плаща. Только теперь, чуток придя в себя после энергичного наскока, попаданка смогла пересчитать конечности собеседника и уяснить, что ей действительно крупно повезло. Наряду с эльфами и вампирами нейдлаи считались лучшими лекарями мира, а уж память их и вовсе была непревзойденной. Поэтому чаще эта раса, слишком эмоциональная и оттого превыше всех благ ценившая душевный покой, занималась именно составлением скрупулезных летописей в желанном уединении. Лорд Дешуран поведал Иринке, чем уникальная и, пожалуй, самая могущественная ветвь вампирской расы, темные искусителя, отличается от своих сородичей. Первым внешним признаком является наличие редкого полуразумного симбионта, плюща едоцвета, чей росток переходит от матери к чаду и оберегает своего партнера. Вторым, но, по мнению Дешурана, самым главным, являлись удивительные предпочтения в еде. Чрезвычайно вкусными для носителей наследия темного искуса по воле звездной четверки являлись лишь создания, вызывавшие неудовольствие или даже гнев четверых. И противиться искушению, коль вампиру вздумалось перекусить, жертва была не в силах. Испытываемое ею удовольствие оказывалось таково, что, изведав хоть талику, мерзавец жаждал любой ценой продлить наслаждение, в том числе и ценой собственной жизни. Прочие гады, не столь прогневавшие небожителей, могли отделаться лишь миссией донора и остаться в живых. Ага, стало быть, тот маньяк изрядно провинился перед Девардом. Потому и стал закуской. Подвела промежуточный итог Иринка и продолжила расспросы эрудированного лекаря. Побочным даром темных искусителей являлась возможность пить любую кровь избранной жертвы, как бы ядовита она ни была, и, соответственно, лечить объект, избранный для трапезы, чтобы обеспечить себя пищей. Именно на этот дар уповал Нейдлай Дешуран, когда его старинный приятель Грапос, к которому он кинулся в поисках лекарства, подсказал адрес особняка Шипоцвета и дал наводку на его новую владелицу. Грапос тоже знал, какая раса таскает на себе веночки из цветущего едоцвета, и решил то ли помочь старому приятелю, то ли выслужиться перед наместником, а может, все разом. Уж больно случай представился удачный. Не каждый день сыновья наместников помирать решают. С Элриком, младшим сыном наместника, все оказалось проще некуда. Как часто бывает в его возрасте, с Лором приключилась ужасная трагедия. Несчастная любовь. Будучи отвергнут предметом своих чувств и не найдя помощи у родителя, совершающего деловую поездку по провинции, юноша решил свести счеты с жизнью. Его отравленную тушку и бокал, из которого был выпит яд, нашли вовремя и сразу же накачали по уши противоядием. Но не тут-то было. Кроме банального сонника, бедный балбес ухитрился отравиться еще какой-то пакостью. Но чем именно, узнать не представлялось возможным. Сонная тушка мирно подыхала, не желая признаваться. Поэтому Иринка оказалась единственной надеждой знатного юнца. Других вампиров нужного качества в Меладе не было. Или о таковых никому не было известно. Свою суть и расу вампиры темного искуса еще и скрывали весьма искусно под маскировочным флером, дабы не привлекать излишнего внимания. Тот Иринка еще удивлялась, что ее почти любой при встрече за эльфийку принимает и на матушку-блондинку грешила. В общем-то, правильно грешила. Мама-то обладала маскировкой аналогичного свойства. Более-менее успешным оказался опрос мудреца и в части главной проблемы жизни маленькой княжны Ивейды. Почему ее бросила мать? Оказывается, чтобы кровь чада проявлялась, сородичи должны дистанцироваться от ребенка лишь на некоторое время. Такая изоляция дает возможность проснуться, настоящему аппетиту и почуять добычу. Пока рядом присутствует хоть один вампир темного искуса, никакого голода юный потомок не ощущает вовсе. Обычно для толчка бывает достаточно короткого периода относительной изоляции в пору первого совершеннолетия. Поэтому, как сейчас начала подозревать Иришка, мать покинула Ивейду в младенчестве не по каким-то высоким мотивам. Просто ей до смерти надоел недалекий, хоть и красивый супруг, повернутый исключительно на охоте. Очевидно, папаша у Ивки был совершенно несъедобным для жены, так что она даже кулинарного удовольствия от общения получить не могла. Вот и ушла по-тихому, в поиски места, где бегает пища повкуснее, а подрастающей дочке остался неконтролируемый, непроявленный толком по причине незрелости организма голод. То ли мама Ивки попалась бракованная, безалаберная свистушка, то ли такое поведение вообще считалось нормой для вампиров темного искуса. Вроде как испытание посвящения. Сможешь постигнуть, освоить и выжить. Достоин. Нет, это Спарта. Загибайся с голодухи. Насчет особенностей родительского поведения статистика у Нейдлая отсутствовала. Иринка специально уточнила и свои выводы сделала. Пусть сейчас она детей заводить не собиралась, даже подходящей кандидатуры в папаши под рукой не имелось. Но, помня муки княжны Ивейды, попаданка твердо была уверена в одном. Своего ребенка она ни за что не бросит. Обычай? Плевать на обычай. Правила? К черту такие правила. А если кому не понравится, пусть идет в то самое место, где темно и не асфальтировано. И это не микрорайон новостройка. Успокоившись на свой счет, Иринка сосредоточилась на настоящем. Карета приближалась к резиденции наместника. Между прочим, рыжий сынишка трактирщика не соврал. Вокруг особняка и впрямь имелся неплохой сад как раз во вкусе Иринки, то есть выглядевший не обкромсанным издевательством над природой, а почти естественно. Аккуратные дорожки, газоны, клумбы, кусты, деревья, беседки. Все сочеталось друг с другом и глаз радовало. И трехэтажный скромный домик Лора Килдерета оказался внушающим уважение. Светло-серый камень. Более темный материал пошел на отделку лестниц, совсем светлый для оконных проемов. А немногочисленные декоративные элементы отливали благородной бронзой. Здание казалось приосанившимся строгим лордом, суровым, но не чуждым элегантности. Лекарь с нестариковской прытью первым выскочил из кареты, не дожидаясь окончательной остановки, и замешкавшегося лакея. Сам же выпустил Иринку. За собой, правда, он ее не поволок, даже на буксире намертво вцепившейся пятерни не потащил. Но выглядел столь встревоженным, что попаданка сжалилась над пожилым врачом и сама прибавила шаг. Дешуран сильно переживал. И, как подозревала девушка, не только запомирающего от неизвестного яда парня, это-то само собой, но и по поводу проистекающих из его возможной кончины череды неблагоприятных последствий. Репутация целителя-неудачника — раз. возможно, даже потеря права на врачебную практику, гнев наместника 2, в итоге потерянное теплое место с постоянным доходом и возможностью научных изысканий 3, просторные залы, лестницы и коридоры, сквозь которые Иринка фактически пробежала, почти не отложились в памяти. Красиво, чисто, паркет, почти музейный классицизм. Только статуи римских и беломраморных колонн не хватает. Так и хочется бахилы надеть или поискать стойку с выдачей тапочек. И вот уже попаданка оказалась в апартаментах умирающего парня у его ложа. На двуспальной кровати с поднятым пологом лежала жертва несчастной любви. Тонкий в кости симпатичный юнец, над верхней губой которого еще даже не начали пробиваться усики, длинные волосы цвета спелой пшеницы, когда-то скрепленные косами у висков по эльфийской моде, а сейчас просто растрепанные, разметались по подушке влажными прядями. Запекшиеся и обкусанные до крови губы пересохли. Темно-каштановые ресницы, длинные тени, от которых лежали на щеках, прикрывали веки беспамятного. Свет, льющийся сквозь высокое окно цветок, красок жизни на лицо Селрика не добавлял. Батарея мензурок, флаконов, пузырьков на столике рядом служила иллюстрацией тщетности лекарских поток на грани и за гранью эксперимента. Две сиделки, парочка насмерть перепуганных горничных, вскочили при появлении лекаря и синхронно попятились к двери с облегчением на выразительных мордашках. Смотреть, как помирает молодой лор, девицам совсем не хотелось. В таком деле для прислуги лучшее место в задних рядах, чтоб ненароком не коснулось крыло высокого гнева. «Ради Лейшаалы, лорра, молю!» — выдохнул Нейдлай, заломив все четыре руки. «Отпад. Доктор просит меня загрызть пациента и надеяться, что жертве после этого полегчает», — хмыкнула над горькой иронией ситуации Иринка. «С другой стороны, этому травленному все равно каюк. Но если не получится вылечить, не выйдет ли так, что всех собак за откинутые тапочки этой блондинистой лапочки повесят на меня? Не хотелось бы уматывать из города, теряя тапки и бросая все нажитое непосильным трудом. Я только-только обустраиваться начала, деньги в недвижимость вложила. Эх, ладно, попробую. Не бросать же идиота малолетнего в самом деле». Попаданка присела на кровать к полудохлому Селрику и принюхалась. Парень для нее не пах никак, если только чуток горьковатым лимоном. Совершенно очевидно, отпетым мерзавцем он не был и аппетит рода темного искуса своей кровушкой пробудить не мог. «Что ж, хватит откладывать, пора высиживать», — постановила Иринка и склонилась к шее жертвы, мысленно давая себе установку. «Нужно укусить. Да, невкусно, но очень нужно, очень. Мне за это заплатят». И оп-ля! Аутотренинг сработал на слове «заплатят». Дальше девушка наблюдала за своими рефлекторными действиями как бы со стороны. Вот она наклонилась еще ближе, лизнула бледную кожу Селрика, то ли примериваясь, то ли для дезинфекции. Клычки выползали сами и вонзились в нужное место. Кровь романтика-неудачника на вкус оказалась, как чуть подкисленная лимоном вода. Удовольствия никакого, но пить можно без особого отвращения. Правда, первую пару-тройку глотков этот лимон был плесневелый и с кожурой, горчил не по-детски. А потом ничего, тухловатая горечь пропала. До ушей врача донесся томный то ли вздох, то ли чуть слышный протяжный стон. Иринка глотнула еще раз и поняла, что больше хоть и режь, пить не хочет. Язычок снова прошелся по коже, исцеляя укус, и девушка отстранилась. Бледная, покрытая кислым, как тут лимон, и липким потом, кожа Селрика чуть порозовела на острых скулах. Поверхностное дыхание углубилось и участилось. Томные стоны с его уст теперь срывались весьма откровенно, даже одеяло в районе пониже талии намекало на телесную бодрость. Кажется, юному сыну наместника снилось что угодно, только не утренник в детском саду. Рядом счастливо лепетал благодарности Лейшаале Нейдлай, снова выкручивая все четыре руки в невообразимых молитвенных жестах. Причем тут богиня-покровительница эльфов, когда всю работу пришлось делать одной конкретной вампирочке. Иринка не особенно врубилась, но порадовалась уже тому, что все подействовало. Навлекать на себя гнев незнакомого наместника причастностью к похоронам его сыночка не придется. Теперь Селрик спал по-настоящему, а не балансировал на грани жизни и смерти, медленно и неуклонно сползая к последней черте. «Лорд Дешуран, домой меня отвезут?» — задала вопрос Иринка, почему-то подуставшая от лечебной процедуры так, будто сначала грузила мешки с картошкой у магазинного развала, а потом лично перетаскивала их в подвал дома. Нейдлай опомнился. Пресек череду благодарственных молитв, слегка смутился при виде реакции подопечного на лечение и просьбу Иринки доставить ее домой исполнил с искренним облегчением. На пути к карете не преминул горячо заверить спасительницу, что награда обязательно найдет героиню. Вот вернется из поездки барин, то есть наместник Келдерет, и щедро отблагодарит за жизнь младшего сына и наследника. Старшей-то у него была дочь, давно уже глубоко замужняя дама с парой сопливых детишек у юбки, живущая собственным домом. Ну, как обычно, утром деньги, вечером стулья. Без наместника никто с наградой даже не подумает почесаться. Чего суетиться, если услуга уже оказана? Цинично усмехнулась Ивкина и сама себя укорила. Прежде чем заниматься лечением, надо было контракт составлять и все пункты, включая оплату авансом, не менее 50% прописывать. Заодно бы и от форс-мажора, то есть гибели жертвы в процессе лечения, подстраховалась. Вроде не девочка уже, а мозги попаданства начисто отшибло. Так нельзя. Ладно, чего уж там. Все равно боржоми пить поздно. Почки уже в полете. Но впредь сначала думать, оформлять договор, а потом кусать.